«Ну?» — сказал он. «Можно кончать? Но мне осталось немного». Сайлас Гент висел на шелковом женском шарфе, вышитом золотым узором. Под ним, на плоском камне, были аккуратно разложены инструменты его ремесла, как будто перед смертью он или кто другой нашел силу для жуткой мистификации. Среди этих предметов была бумажка, исписанная самоубийцей. И вот обратите внимание, как странно он написал. «Пусть каждый, кто вздумает ехать или идти по этой дороге, помнит о Генте. На дороге многое случается и будет случаться. Остерегитесь». Почему погиб Гент, осталось навсегда тайной. Но с тех пор, кто бы, презрев предупреждение, не отправился по той дороге, он неизменно исчезал, пропадал без вести. Было три случая, с кем именно я не помню, но третий случай стоит упомянуть особо. По этой дороге бросилась бежать лошадь, разорвав повод, которым была привязана, и, несмотря на все усилия, ее не нашли. «Тампика, ты густо-густо присочинил», — сказала Элли, когда слушатели зашевелились. «Те, кто искал лошадь, должны были идти на загадочную дорогу, и если вернулись, то сделай вывод». «Я не оправдываюсь», — ответил Футрос. «Все запутанные дела несколько нелепы в конце». Увидев картину, я вспомнил Гента и купил ее. «Что же все это значило?» — спросил Девенант. «В особенности глаза, не отражающие ничего. А он не был слеп. У одного охотника глаза были совсем крошечные, как горошины. Между тем он мог читать газету через большую комнату и отлично стрелял». «Ах, вот что!» — сказала Рой. «Мы будем стрелять в цель! В прошлый раз Гонзак осрамился. Гонзак, мы дадим вам реванш. Элли тоже хочет учиться». «Девенант, вы должны хорошо попадать. У вас такие твердые глаза». Стрельба издавна привлекала Девенанта как упражнение, требующее соревновательной точности. Такого рода забавы свойственны всем пылким натурам. Однако до сих пор ему пришлось стрелять только два раза, и то в платном тире, соображаясь со своими скудными средствами. «Я присоединяюсь», — сказал Футрос. «Нас семеро, хотя Элли не в счет, так как она все еще зажмуривается. Какая низость!» — вскричала Элли. «Ну, конечно. Составим список и назначим приз. Не два, не три приза, а один, чтобы не было жалких утешений. Приз должен исходить от дам». «Так значится во всех книгах о турнирах и других состязаниях». «Так как приз получу я», — заявил Тортон, — «не разрешат ли мне самому придумать награду? Ха-ха!» «Нет, это слишком», — возмутилась Титания. «Я стреляю не хуже вас, и вот назло заберу приз». Взаимно попеняв, остановились на следующем. Если победит дама, она вправе требовать, что хочет, от самого плохого стрелка мужчины. Если произойдет наоборот, победителю вручается приз от Титании и Раены, который они должны приготовить тайно и держать в секрете. Футрос взял лист бумаги и написал «Состязание хвостунишек». «Номер первый. Кто же первый?» «Разрешите мне быть последним», — обратился к нему Девенант, волнуясь и страстно желая получить приз. «Последний хочет быть первым», — догадалась Титания. «О, Девенант, выступайте первым», — предложила Рой. Но он не соглашался, как не хотелось ему сделать все, что попросит Рой, Элли или Футрос. Он хотел выиграть, а потому твердо знать, какие придется ему осилить успехи других участников. «Становится любопытно», — заметил Гонзак. «Некоторые из нас довольно ретивы. Что касается меня, выйду, под каким мне назначат номером». Наконец список составился. Титания значилась первым, Рой вторым, Тортон третьим, Гонзак четвертым и Девенант пятым номером. Ранее прочих решили дать Элли выстрелить три раза, так как она очень просила. Раена с Титанией ушли в другую комнату обсудить приз и вернулись с простосердечными лицами, положив на стол нечто, завернутое в газету, маленькое и тяжелое. Затем они посмотрели друг на друга и важно приопустили взгляды.